Глава 24. Присмотришь за Ромкой, я в магазин схожу, быстро вернусь. О, а если он проснется? Слушай, чем я его кормить буду? Он сразу же орать начинает, кушать хочет. Прости, но у меня молока нет. Аня мнет свою грудь, чем вызывает у меня улыбку. А он только что покушал и уснул, дорогая. Я достаю из шкафа пальто и надеваю, шагаю в сторону прихожей. Проснется как минимум через час, так что не бойся. Ромка не кусается, кстати. Ты так боишься к нему подходить, что я... Да потому что он крошечный! Тут же перебивает подруга, провожая меня до двери. И что, твои здоровенными будут? Ему и месяца нет, между прочим. Да нет же, качает она головой, не смело улыбаясь. Ну, я знаю, что дети все такими рождаются, совсем малютками, но... Ну, Ромка, боже, да я его трогать боюсь. Ногтем еще задену, вон ты все постригла. Не преувеличивай, я его переодеваю несколько раз в сутки. И действительно, испугалась как-то царапнуть нежную кожу. Но ты чего драматизируешь? На руки берешь, в конце концов, а не купать в ванную уносишь. Ладно, ушла я. Для Ромки мазь куплю и подгузники, ну и некоторые продукты. Может, все-таки я? Ты список напиши только. Ань, пока. Я выхожу из квартиры. Оказавшись на улице, втягиваю носом свежий воздух. Такое ощущение, будто 100 лет нормально не гуляла. Хотя еще вчера выходила вместе с сыном, но всего лишь минут на 20. Холодно очень. Не хочу, чтобы Ромка заболел. Первым делом иду в аптеку, благо находится она неподалеку от нашего дома. А потом в супермаркет. Мой шопинг занимает от силы полчаса. Размышляю над словами Эльмира, что все на самом деле не так, как кажется. Хоть он и обещал рассказать что-нибудь новенькое, да только смылся, как только раздался телефонный звонок. В итоге так и не раскололся. Зато Демид в своей небольшой записке что-то хотел до меня донести. Да только я ни черта не поняла, просто устала от всех и от проблем, которые крутятся вокруг меня. Мне и так хорошо. С сыном время просто летит. Правда, когда он спит, становится скучно. Не могу ничем себя занять. Но сколько можно квартиру чистить и в экран компьютера пялиться? Через несколько месяцев обязательно выйду на работу, как только сын не захочет кормиться грудью. Иначе с ума сойду от того, что целыми сутками торчу в четырех стенах. Жди меня, несмотря ни на что. Жди, люблю только вас. Вспоминаю записку, которую Демид спрятал в том конверте. Любит Барский только нас, видите ли. Интересно. А его близнецы для него ничего не значат? Кстати, интересно, когда его жена родит, Демид ей точно такие же слова скажет? Да только в лицо, а не вот так, как мне на клочке бумаги. Судя по тому, что в последний раз я видела бывшего мужа в день рождения Ромы, он сильно занят своей семьей. Возможно, его безумно любимая женушка действительно стала матерью. Встряхиваю головой, чтобы отогнать портящие настроение мысли. Холодно, руки мерзнут. Я ускоряю шаг, но не из-за того, что хочется уже оказаться в теплом доме, а из-за того, что мне кажется, будто за мной следит какой-то мужчина. Оборачиваться нет желания, ибо преследователь сразу поймет, что я догадалась. Зубы стучат, страх пробирает до самых костей. Ничего в голову не приходит, кроме как махнуть рукой первому попавшемуся такси, да только тут идти-то 300 метров. Мне страшно, очень страшно. Темно, 10 час. В 2 метрах от меня останавливается черный джип. Первое, что приходит в голову, это бросить все купленные вещи и побежать. Но вместо этого я неосознанно оборачиваюсь. Мужчина останавливается, заметив, что я оглядываюсь по сторонам. Хорошо, хоть не приближается, потому что я подумала, он заставит меня сесть в машину. Подумала, это те же люди. «Прыгай!» Задняя пассажирская дверь открывается, и изнутри раздается женский голос. «Живее! За тобой следят! Если не хочешь пострадать!» Я даже наклоняюсь, чтобы понять, кто сидит в салоне автомобиля. К моему счастью, там горит свет, и я могу разглядеть лицо девушки. Еле сдерживаю стон. Снова оглядываюсь. Мужчина тянется к поясу, что-то достает и широкими шагами идет в мою сторону. Пусть в машине женщина, которую я ненавижу сердцем и душой, но интуиция подсказывает мне, что в сложившейся ситуации лучше довериться ей, чем незнакомцу, который сканирует меня прищуренным холодным взглядом, который надвигается на меня. Я сажусь и захлопываю дверь. Автомобиль трогается с места. «Что происходит?» «Ничего», — отвечает жена моего бывшего мужа. «Хотели тебя прикончить». «Зачем? Я никому ничего плохого не сделала. И вообще, куда мы едем?» «Не кричи, Мелисса. Прокатимся по городу, поговорим чуточку, а потом ты в целости и сохранности вернешься домой. И да, в этой жизни не обязательно кому-то что-то делать. У тебя семья хорошая. Вывалили всех в дерьме с ног до головы». «При чем тут моя семья? И о чем это мы будем говорить?» Я невольно кашусь на ее живот и сразу же хмурюсь. На ней брюки и блузка. Усмехаюсь, потому что она без пуза. «О, родила, значит?» «Чего?» «Близнецов, говорю, родила». «Господи!» Смеется она в кулак. «Мелисса, скажу честно, я тебя более умной женщиной считала. Думала, ты по ночным визитам Демида все давно поняла. Но ты или идиотка, или притворяешься ею». Эта дама меня раздражает, бесит дико, а еще своим самодовольным поведением заставляет заскрипеть зубами. Я кривлюсь. «Ближе к делу. Что такого важного ты хотела обсудить? У меня нет времени, сын проснется и...» «Мелисса, постарайся думать головой. Да какого черта ты вышла одна, тем более в такое время? Демид будет злиться, еще и на Литвинова наорет. А потом я должна буду успокаивать его часами. Благо, в городе его нет. Иначе до него донесли бы все необходимое». «Черт, не нужно меня уму-разуму учить. Да и вообще, какого лешего я должна отчитываться перед тобой? Родила? Так иди за детьми своими присматривай. А меня в покое оставьте. Я мечтаю о спокойной жизни, но каждый божий день сталкиваюсь с более приятными сюрпризами». «Что тебе надо?» Повышаю я голос. Тишина длится всего пару минут. Я все жду, когда эта дама заговорит, но она предпочитает молчание. «Днем тебя никто не тронет, но ночью никогда не выходи из дома одна. Я не стану рассказывать тебе всю историю с самого начала, потому что Демид мне этого не простит. И если Эльмир молчит, то по аналогичной причине. Дождись своего мужа, он сам все тебе объяснит с самого начала». «А, ты имеешь в виду бывшего мужа?» «Ну, пусть будет бывший. Ты снова ведешь себя, как маленькая девочка, которая не видит дальше своего носа. Мелисса, Демид не такой, каким ты его успела нафантазировать. И да, он мне тоже не муж. И никаких близнецов у нас нет. Это все ерунда». «Мне нужно время, чтобы проанализировать слова жены Барского. Она прикалывается надо мной, что ли? Ты везде орали, как вы счастливы. И как вы замечательно отдыхаете в другой стране, проводите медовый месяц. Но сейчас ты сидишь рядом и твердишь обратное. Думаешь, я тебе поверю?» Усмехаюсь я, взяв телефон из сумки и проверяю, не звонила ли Аня. Она наверняка будет волноваться, если я не появлюсь дома вовремя. Прошло уже больше получаса. «То, что ты называешь медовым месяцем, Мелисса, я называю адом. Демид был сильно ранен, ему нужно было лечение. Пришлось свалить из этого города. Но ты все равно не веришь мне, верно? Но лучше бы промолчала и обдумала мои слова. Зачем мне сейчас оправдывать Демида? Зачем открывать тебе глаза и говорить, какой Барский хороший, что безумно любит только тебя? Думаешь, будь мы действительно в браке и счастливы, я бы тебе все это сказала? Ага, хрен тебе», отвечает она на свой же вопрос. Я понимаю, что в чем-то она права. У меня в голове абсолютная каша, ничего не складывается. Я хочу понять, что произошло с самого начала. Однако знаю только малые обрывки. «А как ты объяснишь мне то, что я увидела в нашей кровати?» Цежу я сквозь зубы. Тем, что у меня проблемы со зрением. Там не Барский был, а чужой мужчина. Я их перепутала, да?» Девушка глубоко вздыхает, опуская взгляд на свои руки, заламывает пальцы и некоторое время молчит. «Нет, тут как раз я лоханулась. У меня был план, который я считала гениальным. Но он провалился, и я тоже провалилась с головой в ту самую яму, которую копала для Демида. В итоге я осталась ни с чем. Демид все перевернул в свою пользу, если это можно так сказать. Да, он потерял жену, но... Со временем я поняла, что проиграла бы в любом случае. Мелисса, скоро тебе придется покинуть город. И я надеюсь, что ты не совершишь ошибок и примешь предложение Литвинова. Фу, точнее, Барского. Уезжай отсюда как можно дальше. Поверь, для тебя и твоего сына это самый лучший выход из сложившейся ситуации. Вам в России жить не дадут. Я откидываюсь на спинку сиденья и зажмуриваюсь. Мне плохо. Настолько, что я готова открыть дверь автомобиля и выброситься на дорогу, лишь бы потерять память и забыть все, что произошло в моей жизни за последние месяцы. Но у меня есть сын, поэтому я отгоняю глупые мысли. Демид был ранен. Те шрамы на его теле. Возможно, они остались как раз после тех самых ран. Но что случилось? Как его ранили? На жизнь Барского покушались? Нет, легче мне однозначно не стало. Наоборот, вопросов теперь еще больше. Автомобиль останавливается у нашего дома. Я тянусь к ручке двери, но жена Барского крепко сжимает мое запястье и тянет к себе. «Водитель тебя проводит. Мало ли кто может спрятаться в подъезде. Мелисса, пожалуйста, подумай над моими словами. На самом деле наша сегодняшняя встреча — чистая случайность. Клянусь сыном, если ты мне не веришь. В чем-то ты права, я не заслуживаю доверия. Но я безумно рада, что мы с тобой хотя бы что-то разъяснили. Не держи зла на Демида, во многом виновата я и мои...» Она прерывается и вздыхает, качая головой. «Ладно, неважно. Поцелуй малыша и спокойной ночи».